Глава первая. Что может быть круче мотоциклов? Саундтрек «White Flag». Бишоп Брикс. Каталина. Изменщик! Проклятый изменщик! Нет, я, конечно, подозревала, что отец не святоша, но одно дело подозревать и совсем другое видеть собственными глазами. Хочется промыть их антибактериальным мылом и вытравить из головы мерзкие зрительные образы, издевательски пляшущие в памяти. Гаспар Веласкес – лживый подлец. Только утром он нахваливал мамин торт Сантьяго, испеченный ею в свой день рождения. А к вечеру галантно подает руку какой-то даме в шляпе и очках, чтобы помочь ей выбраться из авто. А потом проводить к дорогущему ресторану, поцеловав губы. Сомневаюсь, что он там собрался отмечать 40-летие мамы. А придя домой на праздничный ужин, оправдается, как всегда, банальщиной. Были важные дела, пришлось задержаться. Интересно, у разочарования существует предел? Мотор моего скутера Honda ревет в тон бурлению крови в разъяренном организме. От этого чертовски жарко, несмотря на вечерний спад зноя. Содрать бы шлем, давящий на череп, но для этого нужно останавливаться, а я горю желанием гнать. Жаль, подо мной городской скутер, а не мощный байк. Так и вижу, как я на полной скорости сбиваю ту фигуристую кеглю вместе с женатым мужиком. Даже если этот женатый мужик мой папаша-козёл. Я злая. Жуть какая злая. От неожиданно громкого звука клаксона едва не теряю управление. Меня на полной скорости подрезает черный кабриолет Камаро, рискованно встраиваясь между мной и впереди идущей машиной. Зря он так. Очень зря. Мне под холодную руку лучше не попадаться, а под горячую тем более. Темный короткостриженный затылок парня за рулем тут же становится моей мишенью. Орущая попса из дорогих колонок бьет в лицо вместе с потоками встречного воздуха. Рядом с мажором сидит блондинка с болтающимся от ветра конским хвостом. После опасного обгона она оглядывается назад и стервозно усмехается с королевским видом. Под задним спойлером замечаю серебристую эмблему с именем бессмертного – Хьюга. Удивительно, что номерок телефона не приклеил для полного набора, свойственного таким типажам. Мы еще не добрались до светофора, а я уже знаю, что сейчас делаю. Равняюсь с дверью водителя, как только он тормозит на красный сигнал, и, растянув губы в неестественно широкой улыбке, кричу ему: «Приветик!» Парень, считавший мое приветствие по губам, незакрытым шлемом, принимает озадаченное выражение лица и убавляет музыку. «Привет!» Бросаю взгляд на светофорный таймер, подсчитывая время, которое мне понадобится, и ору еще громче, так, чтобы меня услышала и его пассажирка. «Хьюго, что же ты не перезвонил? Ты ночью забыл у меня кое-что?» «О чем она? Вы знакомы? Ты у нее ночевал?» Возмущенный писк блондинки не заставляет себя долго ждать, а ее выпученные глазные яблоки вот-вот выкатятся в чашке ярко-салатового купальника. «Первый раз ее вижу!» Хмурится дорожный хам, но продолжает меня изучать, словно не очень-то и уверен в ответе. Изучать ему особо нечего. Длину волос скрывает шлем. Глаза спрятаны за солнечными очками-авиаторами. На мне свободная рубашка в желто-черную клетку и короткие джинсовые шорты. Все, что ниже них, как раз и притягивает взгляд Хьюга. «И что же я мог у тебя забыть?» Интересуется он с улыбкой сытого котяры. «И это при подружке!» Так и знала, что не прогадала на его счет. Ловелас чертов. Надеюсь, для гуляк в аду приготовлен не котел, а овечья гильотина для отрезания всех выступающих органов. Хрясь! Рубануло по члену, а на месте старого мгновенно вырастает новый, и процесс повторяется заново до бесконечности. Радушно улыбаясь, принимаюсь расстегивать рубашку сверху. С каждой пуговицы глаза парня блестят все ярче, а нижняя челюсть блонди отвисает все ниже. Запускаю руку в вырез, делая вид, что роюсь в лифчике. Сейчас. Подожди секундочку. Да где же он? Намеренно томлю их, а заодно и себя. Мне нравится показывать зубки тому, кто считает, что их у меня нет. Оп, нашла. И вытягиваю руку в направлении мажора с выставленным средним пальцем. Насладиться недовольным выражением лица Хьюга не успеваю. Включается разрешающий сигнал, и я даю по газам, выживая своего малыша возможный максимум. Настроение поднимается вместе с увеличением скорости и раздувающимся злорадством. Соперничать на дороге со спорткаром – заведомо проигрышная ситуация, и когда рык догоняющего комара становится угрожающе близким, сворачиваю на узкую пешеходную улочку. До пляжа Барселонета я добираюсь минут через 15. Здесь я должна найти однокурсницу Ронду. Из-за улаживания непредвиденных проблем в деканате я не смогла пересечься с ней в университете и была вынуждена приехать сюда. Ее пригласили на тусовку в местный бар, а у меня не осталось выбора. Ронда увлекается изготовлением оригинальных украшений из камней, и я заказала у нее аметистовое ожерелье для мамы. Стянув шлем, взбиваю примятые волосы пальцами и проверяю моську в небольшом круглом зеркале заднего вида. Понятия не имею, зачем. Поправлять макияж нет необходимости, поскольку не крашусь. Из декоративной косметики на мне лишь гигиеническая помада с малиновым ароматом. Но зато я не пренебрегаю украшениями. В ушах серебряные серьги-каффы, а на правом запястье три кожаных браслета, сделанные моей старшей сестрой Эммой. Кому-то может показаться безвкусным, а мне нравится. Снимаю очки и, поелозив губами туда-сюда, придирчиво оцениваю свое токсичное отражение, транслирующее предупреждение. Брызгаю ядом. Противозачаточный вид. В самый раз для похода на тусовочный пляж без парня. Поднимаю сиденье, под которым находится мини-багажник, и вытаскиваю из рюкзака смартфон. Три пропущенных звонка и одно непрочитанное сообщение от Кристиана подсказывают, что мне не понравится причина его нетерпения. Кристиан. «Лина, почему не берешь трубку? Я не смогу прийти к вам. Внеплановая тренировка. Целую. До завтра». Со вздохом пропускаю пальцы через спутанные пряди и пишу ответ. Каталина. «Не слышала. Понятно. Удачной тренировки. Окей». Наша переписка походит на общение глубоко женатой пары, хотя мы вместе чуть больше года. Но Крису не свойственны нежности, а мне они, по большому счету, не нужны. Достаточно и того, что он считает меня привлекательной и сексуальной, в отличие от некоторых. Кристиан Ортис – мой первый и единственный парень. Мы начали встречаться, когда я училась в последнем классе бачиллерата, а он на третьем курсе. Вместе с футбольной командой Крис приехал к нам в школу на правах успешного выпускника, чтобы провести мастер-класс для парней. Но по такому случаю трибуны были до отказа забиты и девчонками. Я не питала особой любви к футболу, но за присутствие был обещан максимальный балл по физкультуре. Тогда я вкалывала над своим телом как проклятая, так как мне оставалось 3 месяца до поступления на факультет моей мечты. У меня получалось далеко не все. По основному предмету я не дотягивала, так что лишняя десятка была очень кстати. Ортис вызвал всеобщий восторг у одноклассниц, и я засмотрелась на него в том числе. Он казался недосягаемым, подающий надежды спортсмен, высокий шатен с яркой внешностью. В Испании, в принципе, туго с бледными блондинами. И король всевозможных школьных балов, о чем я умудрилась разузнать благодаря шушуканьям девчонок. Где был он и где я? Мы встретились не в самый лучший период моей жизни, и выглядела я, мягко говоря, не модельно. Да и сейчас не выгляжу. Но начало нашим отношениям положил случайно заброшенный в мою сторону мяч. Я его удачно поймала, а Кристиан подошел забрать. Наши взгляды пересеклись, и пошло-поехало. «Как тебя зовут? Далеко отсюда живешь? О, я рядом. Давай подвезу. Давай обменяемся номерами». Если я не путаю последовательность. Крис быстро покорил меня своим вниманием. Подавляющая часть парней не видела во мне девушку. В то время я наравне с ними обсуждала переборку карбюраторов, ошивалась в гаражах с местными байкерами, спорила по поводу лучших мотоциклов и на раз-два заменяла колеса. Общаться с парнями мне всегда было проще. В большинстве своем они не лицемерны. А с Кристианом все было как по неофициальной девчачьей методичке. Месяц свиданий, пару букетов цветов. И для меня этого оказалось достаточным, чтобы отдать девственность на заднем сидении его Ауди. Я хотела удовлетворить любопытство и узнать, почему вокруг секса столько разговоров. Вот и узнала. По секрету, езда на мотоцикле гораздо, гораздо круче. Но мне нравится быть в паре. Это своего рода защита и комфорт. К тому же Крис целеустремленный, заботливый и, что немаловажно, самостоятельный. Он не похож на зажравшегося золотого мальчика, хотя вырос в очень богатой семье. Мама Кристиана умерла несколько лет назад, и вскоре после этого Орти-старший привел в дом мачеху, которая была его любовницей еще при живой жене. Понятное дело, Крис ненавидит их обоих, обвиняя в семейных бедах. И отчасти я с ним солидарна. В особенности сейчас, когда наша семья столкнулась с чем-то похожим. Несмотря на финансовые возможности отца, Кристиан никогда не желал прикасаться к его деньгам, поэтому с раннего подросткового возраста стремился добиться больших высот в футболе, пропадал на тренировках, истязал себя физическими нагрузками. Словом, делал все, чтобы пойти наперекор родителю, настаивающему на другом поприще, более перспективном и взрослом, мол, пинать мячик – детская забава. Незнакома с сеньором Ортисом лично, но эти слова Криса задели меня за живое. Плохо, когда в тебя не верит самый близкий человек. Упорство моего парня вызывает уважение. Иногда его правда заносит в контроле над моей жизнью, но он убедил, что это норма для несвободных людей и забота о безопасности. Равнодушие гораздо хуже. И в чем он не прав? Мы с Кристианом учимся в одном универе, но на разных факультетах. Он на экономическом, а я на факультете лечебной физкультуры. В этом сезоне Крис получил приглашение в профессиональный футбольный клуб «Соренто», и таким образом сбылась его мечта о высшем дивизионе и контракте на бешеные деньги. Пропуск дня рождения моей мамы был предсказуем, так как и мне теперь уделяется меньше очного времени. Этот вопрос и стоял на повестке дня в деканате. Как одной из лучших студенток курса, мне позволили выбрать место для стажировки вне очереди. Зная, что клуб Кристиана был в списке, я планировала проходить практику там, но затык в том, что лучшая не я одна, и меня опередили. Мне досталось место в другом футбольном клубе – «Гренада». И понятно почему. Многим страшно соваться к самым титулованным спортсменам в стране и получить плохие рекомендации из-за более вероятного провала. И «Соренто», и «Гренада» играют в одном дивизионе – но по числу побед на матчах страны последней вне конкуренции. Но и требования там выше. Страха перед черно-белыми у меня нет, но я еще не придумала, как преподнести эту новость Крису. С этой мешаниной из мыслей бреду к знаменитому в городе бару «Драйв». Оттуда доносится громкая клубная музыка, перебивающая звуки от других заведений, а вдоль набережной их несколько десятков. Сегодня пятница, поэтому народу здесь тьма тьмущая. В конце сентября туристов меньше, чем летом, но все равно душно. Солнце близится к горизонту, заливая оранжево-красными полосами морскую гладь. Солоноватый ветерок приятно обдувает кожу лица, и эта свежесть чуточку расслабляет, помогая немного перебить причину моего никудышного настроения. По пути к открытой площадке бара прохожу мимо парней, играющих пляжный волейбол. Все, как на подбор, высокие и мускулистые, но взгляд цепляется за игрока, вставшего в зону подачи. Лицо рассмотреть не удается из-за спортивных переливающихся очков. Всполохи солнечных лучей эффектно играют на скульптурных мышцах его пресса. а синие спортивные шорты с низкой посадкой на бедрах позволяют пересчитать крепкие выпуклости. Как по трафарету, 6 штук. Никакой оригинальности. Я останавливаюсь, чтобы последить за игрой. Ну и за брюнетом, естественно. Интересно, в какой момент он налажает? Ловко прокрутив мяч между указательных пальцев, он подкидывает его вверх и в прыжке наносит жесткий направленный удар. Соперники разыгрывают подачу и отправляют мяч обратно, но другая двойка не уступает. Тот парень в синих шортах подбегает к сетке, снова подпрыгивает и под вопль «Американец, глуши!» со всей дури лупит по мячу. У парней из другой половины поля не получается отразить атаку, и он зарабатывает очко для своей команды. Мой бог, сколько в нем силы! И почему американец? Он американец? Да, ты невероятно сообразительна, Каталина. Красавец, да? Хватаюсь за сердце, не ожидав услышать громкий шепот Ронды прямо над ухом. Рон, твою мать! Я чуть концы не отдала! «Разве можно так пугать?» Возмущаюсь я, разворачиваясь к ней передом, а к волейболистам сзадом. Приятельница смеется, приобнимая меня за плечо. «Видела бы ты себя! Знаешь его?» «Нет». «Доминик Рейвен». «Доминика Торетто знаю, а этого нет». «Местная знаменитость?» «Предполагаю я с напускной скукой». А любопытство тем временем так и тянет обернуться к пляжу. «Типа того. В прошлые годы Рейвен играл в полупрофессиональной лиге, а в этом году пошел вверх по карьерной лестнице». Ронда присасывается к трубочке, по которой начинает ползти коктейль голубого цвета. «Он учится на последнем курсе в нашем универе». Все же оглядываюсь через плечо и рассматриваю парня еще раз. Он не кажется знакомым, но оно и понятно. В университете Барселоны учится несколько тысяч человек, и по городу раскидано 6 корпусов. Ясно. Не встречала его раньше. Доминик год жил в Вашингтоне, а летом перевелся обратно. О, это объясняет, почему он американец. Ровно на этой мысли иностранец ловит мяч, перекинутый напарником, и поворачивается лицом ко мне. Одна секунда, две... А на третьей на его физиономии прочерчивается легкая ухмылка. «Это он кому?» Из очков ни черта не понятно, и я спешу отвернуться к Ронде. Еще вздумает, что я клею его. «А где ожерелье? Я спешу». Она машет за спину. «В сумочке. Мы сидим там, под синей крышей». Перевожу взгляд туда и цепенею. К тому столику, что метрах в 20 от нас, подходит сладкая парочка из Камаро. Блондинка насуплена, брюнет бодр и весел. Черт! Прячусь за Ронду и, сбросив с себя рубашку, завязываю рукава на талии. Так меня не должны узнать. «В чем дело?» – недоумевает сокурсница. «Видишь мажора с блондинкой? Они меня подрезали, я выставила перед ним средний палец и ляпнула кое-что». Его девчонка теперь думает, что мы провели ночь вместе. «Ничего себе!» – заливается она. «Это Хьюго, друг Доминика!» «Классно!» – бурчу я, поражаясь этому совпадению. «Ронда, неси мой подарок, я подожду здесь!» «Да забей, он ничего тебе не сделает, Хьюго безобидный! Пойдем к нам? Крису можно тусить, а тебе нет, это дискриминация в чистом виде!» «Крис на тренировке. И когда он тусил без меня?» Девушка задерживает на мне изучающий взгляд и выдает. «Ты не знаешь?» «О чем?» «Сегодня у Соренто закрытая вечеринка выбится в честь победы». Недоверчиво хмурюсь. «Нет-нет, Ронда, конечно, ярая болельщица и фанатка футбола, но что-то путает. К тому же Кристиан сказал бы об этом, так? Зачем ему врать?» Я не была бы против. «У них, может, и вечеринка, но Крис не там. У него тренировка». Защищаю я своего молодого человека. «Подержи-ка». Собеседница вручает мне бокал и достает телефон из кармана короткой юбки. Она рьяно вводит по экрану, а в глубине меня начинает безотчетно клубиться нечто темное, просачиваясь в грудную клетку, словно ядовитый черный дым. Я была убеждена, что наши с Ортисом отношения построены на доверии и свободе. Но под свободой вовсе не подразумевалось то, что спустя минуту демонстрирует Ронда на экране. Смотрю видеопост незнакомого парня, где развлекаются Кристиан, обнимающий со спины девицу с обесцвеченными волосами, и пальцы свободной руки невольно сжимаются в кулак. Видео залили меньше часа назад. То есть Крис писал мне, уже находясь на вечеринке. Девушка поднимает руки вверх, сцепляя их за шеи моего парня, а он и не возражает. Беззаботно и счастливо смеется, не думая о том, что где-то за стенами ночного клуба в этот самый момент я уговариваю куратора о смене места для практики, в первую очередь ради него. Озираюсь по сторонам, слыша в ушах гул клокочущей крови. Потребность в активных действиях зудит и зудит, лишая мысли стабильности. Ненавижу это чувство. Оно делает уязвимый и активирует ненавистный механизм, над которым я не имею контроля. Желудок без промедления откликается на внутренний зов, и я залпом выпиваю напиток Ронда, надеясь потушить этот обжигающий пожар. Приторный вкус блю кюрасао с лимонадом сводит скулы, газированная колючесть обдирает горло, но это лучше голодных спазмов. Во взгляде приятельницы отражается ненужное сочувствие. Она утешающе теребит мое предплечье, а я не реагирую. Что же делать? Я должна что-то сделать. Должна показать Кристиану, что со мной так нельзя. Или проигнорировать и спокойно отправиться домой на ужин? Возгласы пляжной компании разрешают эту дилемму. Всучиваю сокурснице опустошенный бокал и, наплевав на последствия, отправляюсь к волейболистам. Точнее, к одному конкретному.